Картина происшедшего в доме Соловьева оставалась пока не очень понятной. Дом тщательнейшим образом обыскали, но оружие, из которого были застрелены два человека, так и не нашли. Зато нашли его действительно поблизости в лесу, однако следов инвалидной коляски на пути от крыльца дома до места обнаружения пистолета не было. Стало быть, оружие выбрасывал не Соловьев. Но это его пока еще не реабилитировало, ведь у него мог быть сообщник. Эксперты, обследовав дом, сошлись на том, что кроме Соловьева и двоих погибших, был еще один человек. Но тут начинались некоторые неувязочки. Во-первых, машины, на которой приехала женщина, возле дома не было. Она нашлась, конечно, но стояла довольно далеко от дома, примерно в 10 минутах ходьбы. И было совершенно непонятно, зачем ей нужно было оставлять машину так далеко и идти к дому пешком. Во-вторых, документы на машину и водительское удостоверение на имя Марины Сергеевны Собликовой нашлись именно в машине, в дамской сумочке, что опять-таки показалось малопонятным. Где вы видели женщину, которая, идя в гости, оставляет в машине свою сумочку, да еще с документами, да еще ночью, да вдобавок, когда машина стоит не под окнами на расстоянии вытянутой руки, а довольно далеко, и из дома не видна? Если такие женщины и есть, то они должны быть или сверхмеробеспечными, или чем-то чрезвычайно встревоженными, или... И вот это самое «или» наводило Настю Каменскую на серьезные размышления. Ибо обстановка в кабинете Соловьева, на пороге которого и лежала убитая Собликова, недвусмысленно свидетельствовала о том, что там что-то искали. Дверцы обоих сейфов были открыты, а на полу лежало несколько папок. А уж когда около полудня Насте принесли справку об очаровательной Марине Собликовой, картина стала совсем уж неприятной. Собликова Марина Сергеевна, 1968 года рождения, имела судимость за квартирную кражу, провела в исправительно-трудовой колонии 2 года и уже почти 1,5 года находилась на свободе. Преступление совершила в группе, специализировалась на открывании замков всех видов и систем. Следователь, который вел ее дело, был уверен, что Собликова принимала участие в десятках краж, но доказать смогли только одну, последнюю. Правда, некоторым участникам преступной группы удалось навесить по нескольку эпизодов, но все они стояли за подельницу горой и начисто отрицали ее участие в еще каких-либо кражах, кроме той, на которой они все дружно попались. Джентльмены, одним словом. Ничего странного не было в том, что освободившаяся после отбытия наказания Собликова нашла себе нормальную работу, освоила компьютерную технику и занялась делом. И ничего необычного не было в том, что, занимаясь этим делом, она оказалась в доме Соловьева, понравилась ему и стала его любовницей. Ситуация могла сложиться следующим образом. Собликова, положив глаз на Андрея, приехала в дом Соловьева поздно ночью, когда хозяин уже спит, потому и машину оставила подальше, чтобы Владимир Александрович не слышал звук мотора. Приехала и уединилась с Андреем на 2-м этаже в его комнате. В это время в дом проник неизвестный, который что-то искал в кабинете Соловьева. Соловьев услышал шум и вызвал помощника, но ничего пока не случилось. Помощник зашел в кабинет, принес рукопись, не заметив спрятавшегося ночного визитера. Через некоторое время Соловьев снова услышал шум, доносящийся из кабинета, опять вызвал Андрея, но на этот раз вместе с Андреем зачем-то спустилась вниз и Марина. Ну, мало ли зачем, в ванную, например, или в туалет, или вообще уходить собралась, и вот тут они столкнулись с ночным посетителем лицом к лицу. Посетитель их застрелил и скрылся. Да, похоже, Марина действительно собралась уходить. На Андрее Кореневе были только шорты, а Собликова полностью одета. Выстроив в голове такую картинку, Настя уже собралась была составлять план неотложных действий, когда к ней зашел Миша Доценко с тоненькой папочкой в руках. «Я вам еще информацию по Собликовой принес. У соседей выпросил. Они дали под честное слово только посмотреть и сразу вернуть». «Спасибо, Мишенька», — кивнула Настя, открывая папочку. И тут ее как ушатом ледяной воды окатило. Марина Сергеевна Собликова имела в кругу друзей воров кличку «Газель». «Без газели нам не обойтись». Где она слышала эту фразу? Конечно, в доме у Соловьева, когда приезжала к нему в день рождения. Эти слова произнес кто-то из руководителей издательства «Шерхан». И Настя тогда подумала, что они обсуждают какие-то транспортно-перевозочные проблемы, называя «Газелью» симпатичный грузовой автомобильчик марки «ГАЗ». Она часто слышала это название от водителей. Выходит, Соловьев не ошибся. У него действительно что-то целенаправленно искали и даже подослали к нему с этой целью профессиональную воровку, специалистку по ключам и замкам. А Андрей? Несомненно, он был в курсе. Именно поэтому он так не взлюбил Настю. Настя представляла для него опасность, ибо если ее отношения с Соловьевым будут развиваться успешно, то Марине будет уже не вклиниться. «Интересно, Владимир Александрович, в какое же дерьмо ты вляпался? Что у тебя ищут? Вещь? Документ?»